братья задали вопросы, ну, какие бывали трудности, если бывали в лагерях, то я скажу, что одна из трудностей была. Начальники сознательно однажды решили, это полгодика всего длилось, чтобы со мной никто не разговаривал. Никто, чтобы со мной не разговаривал. А это трудно. Вот трудно, особенно когда я люблю разговаривать. Если с кем-нибудь заговорю, ему 15 суток. Но я молчу. Ну, промолчишь сутки, двое, трое, пятеро, десять. Сколько нам можно молчать-то? И вот один зэк, Коля, подходит ко мне и говорит: «Святой отец, расскажи мне что-нибудь о Боге». Я говорю: «Охотно, охотно. Но ты знаешь, Коленька, что тебе 15 суток дадут? Ну и что? Мне сегодня 25 лет. Как хочу, так и живу. По интересам живу, по понятиям». Я обрадовался. И до 10 вечера мы ходили с ним, беседовали. Ой, что только я не говорил. Я о блудном сыне говорил. Очень много чего, откровенно говоря, устал за 4 часа. Ну, хорошо поговорили. Смотрю, на следующий день он в другом отряде. Смотрю, в строю идет, в столовую. А мы жили в одном бараке. И искал я возможность с ним встретиться. А не так просто встретиться. В 6 утра выхожу умываться в умывальник через 4 дня. Смотрю, он умывается. В нижней рубашке одет, никого нету. Я говорю: «Коленька, как дела?» Он посмотрел на меня, говорит: «Подними рубашку, посмотри». Я поднял рубашку, две черные полосы. Значит, били дубинкой. Он говорит: «Очень дорого стоит с тобой разговаривать». Я говорю: «Миленький, а что бесплатного? Ничего вообще нету. За все надо платить». И тут вошли другие мыться, и у нас разговор прекратился. День, два, три прошел. Начальник режима: «Хорев, иди сюда». Я подошел: «Снимай правый сапог». Я снимаю. Берет сапог, трясет, и 10 рублей выпало. Он между пальцами положил 10 рублей, и легко делается. Вот вы свидетели, зэки, вы свидетели, 10 рублей нашел в сапоге. Я говорю: «Начальник, это ваши 10 рублей-то». Ну, все, 15 суток. В зоне деньги нельзя иметь. Но хотя все имеют, почти все имеют. А мне уже не привыкать к 15 суток, так 15 суток... Меня дубинками не трогают, нет. Похлебку не дают, да и все. Ни подушки, ни одеяла, ничего нету 15 суток. Через трое суток, приблизительно или четверо суток прошло, какого-то пьяницу, наверное, я понял, наверное, пьяница, притащили волоком, бросили на пол и закрыли нашу хату, то есть камеру. Я подтащил к умывальнику его, вытер лицо от крови. Оказывается, это Коля. Он пришел в чувство. Я его посадил так, чтобы он сидел, спиной упирался в стенку, сидит на полу. Стоять он не мог. У него... почки отбиты, там что-то еще, не знаю, как его били. Я говорю: «Что с тобой, Коленька?» И он рассказывает, говорит: «Меня, говорит, вызвали и говорили: ты беседовал со святым?» «Да, беседовал». «Ну, мы не возражаем, если ты беседовал. Но подпиши бумагу, что он с тобой беседовал, а ты ему заплатил за это 10 рублей. Что это твои 10 рублей. И что, сколько беседовал раз, столько раз по 10 рублей он с тебя брал. Подпиши такую бумагу». Я понял, что, говорит, тебя хотят судить за то, что ты поборами занимаешься. Ну и сказал, не подпишу. Подпишешь, не подпишу. Убьем, не подпишу. Ну а дальше, говорит, вы сами видите, что сделали со мной. И вот я не знал, что сказать ему. А он говорит, ну, святой, давай рассказывай что-нибудь. Теперь 15 суток можно говорить и говорить и говорить, пока мы не наговоримся. Все рассказывай. Ну, беседуем, конечно, беседуем. Я пою, молюсь, ну, так, ну, нормальная жизнь проходит. И беседы у нас такие задушевные. Я говорю, Коленька, я некоторые вопросы не понимаю из Священного Писания. Ну, например, я не понимаю, как то, что ты жизнь свою отдал ради помощи мне. Но Слово Божие сказано, кто напоит чашу холодной воды, и то получит награду. Ну, какая тебе награда, если ты не покаялся? Ну, скажи. И будет ли тебе спасение? Ну, что-то будет. А как? Ну, не знаю. Как объяснить здесь? Вот как, братья, объяснишь? И не знаешь, как объяснять? Ну, ладно, ладно, ладно, лучше спой что-нибудь. И вдруг открывается дверь, входят офицеры, и тот, который бил, и тот, который... 10 рублей у меня нашел. Человек 5-6 вошло в камеру. Ну, а когда начальство входит, ты должен вставать. Такой порядок. Я встал в стороне, стою. Коля сидит. Он бы тоже мог встать. Он уже вставал. Он сидит. Его спрашивают, а ты что сидишь? Не видишь, что ли? Вошли. А кто вошел? Я пред Богом был и на колени встал. А ты кто такой? А тут в камеру это не вошли, но служащие, зэки, которые служат им, тут кричит офицер, взять его! Зэки вошли, взяли его. Потащили, я только слышал крики, крики. Ну, видно, били его по дороге, пока тащили. Только знаю, что через дня 3 или 4 он умер в больничке, скончался. Ну, наверное, забили. Вот и я и так думал. Я повторяю, меня не трогали. Не трогали, но другим доставалось из-за меня. А в целом-то Господь хранил и благословлял. Но знаю, что за все надо платить. Братья, я когда выезжал из дома на месяц, на два, на три, там, не знаю, то жена знала, в каких городах я могу быть. Ну, например, в Новосибирске, в Ташкенте, на Дальнем Востоке и в Москве, главпочтамты. И она мне иногда письма присылала. Вот в Новосибирске приезжаю, иду на главпочтамт, и там мое письмецо хранится. До востребования, да. А от жены. И вот она мне пишет. Мишенька, если приедешь в Кишинев, ни в коем случае не вздумай приходить домой. Ну, потому что фонари яркие поставили, как ни у кого в квартире. Да, и круглые сутки стоят дежурные с тем, чтобы меня арестовать. Так что моя возлюбленная писала мне, что ты не приезжай домой. Я не хочу сказать, что у меня был путь трудный в семейном плане. Я не могу сказать. Ну, по крайней мере, если трудный, то не самый трудный. понимаю так, что есть труднее, безусловно, труднее. Но скажу вам, то, что трудности были в семейном плане, были. И только лишь милостивый Бог помог все преодолеть. Мне так представляется, для любящих сердец большая доля переживаний составляет разлуки. А мне с женой было... Я насыщен был разлуками. 12,5 лет по тюрьмам. А она раз в год на одни сутки идет на свидание с детишками, малышами. А ей у порога тюремного говорят: за нарушение формы одежды он находится в штрафном изоляторе, и в течение года он лишен свидания. Придите через год. Через год приехать. Опять 5000 километров надо сделать, чтобы приехать на свидание. И она уезжает, а через год опять приезжает. И дадут это свидание? Нет. Если говорить, что это не трудности, что-то надо назвать трудностями. С Божьей помощью, когда ты благоговея пред Богом, принимаешь это как испытание, которое Бог посылает, даст и силы перенести. И слава Богу, с благодарностью переносишь. И я всегда говорил: Верочка, то, что Богу в жертву принесено, то прекрасно. И не сожалей избранного пути, по которому мы пошли. У нас служение было открытое, никогда я не прятался. Другое дело, пройдет служение, я могу сразу уходить, потому что придет милиция и могут разобраться, меня арестовать. Но на служении я был открытым. Я хочу такой пример привести. Как-то на совещании в Киеве было совещание Совета Церквей, и брат говорит: братья, в Воронеже нужно рукополагать. Но, братья, как только кто приедет рукополагать, его сразу арестовывают. Что делать? Уже несколько братьев с правом рукоположения уже арестованы в Воронежской церкви. Сергей Терентьевич: братья, я поеду. Геннадий Костынович говорит: ну, Сергей Терентьевич, вы же только недавно освободились. Я, говорит, имею самый большой опыт в заключении. Ну, ладно, опыт имеешь, поезжай. Приезжает, начинается собрание. Сергей Терентьевич начинает молитвы и говорит: братья и сестры, наставление все, погодя, а сейчас будем рукополагать брата на пресвитерское служение, помолимся. И через 5 минут, как началось служение, а его уже рукоположил. Никаких медлений. Но 10 минут всего, как началось, уже бригада приехала милиции и арестовали нашего брата Сергея Терентьевича Голева. Арестовали. И потащили его в милицию, все. Да подождите, подождите, я ж не закончил. Я же еще наставления не дал. И вот поместили его там в камеру. А через 30 минут еще 5 привезли. И в том числе того брата, которую руку положил Сергей Терентьевич. Ой, брат мой милый, как хорошо, что тебя привезли. Хоть наставление теперь дам тебе. Сергей Терентьевич отбыл 3 года, дали ему 3 года. а брат рукоположен. Я лет 5 тому назад был в Воронеже среди братьев-проповедников, служителей. Я говорю: братья, кто тот, кто получал наставление в КПЗ? А их на 15 суток посадили. Среди интересующих на 3 года, а всех остальных на 15 суток. И один брат говорит: меня, говорит, руку положили, говорит, за 5 минут. Только началось богослужение, сразу же руку положили, чтобы успеть. Вот такие были обстоятельства непростые. Что касается Савченко Николая Романовича, он в Омске был служителем, то я его хорошо знаю. Мы в одном лагере сидели. Только лишь он отсидел, освободили, меня привезли. Я отсидел, освободили, его обратно посадили в этот же лагерь. Вот так было. Помню, меня привезли в омский лагерь. Один говорит: ты откуда? Я говорю: я верующий, так и так. Мы знаем верующих. Вот был Савченко. Я говорю: Николай Романович, о, ты его знаешь? А ты похож на него? Я говорю: не знаю. Я не знаю, какой ты, но лучше, чем Савченко, ты быть не можешь. Вот так. Я говорю: а почему так? Потому что Савченко настоящий верующий, он до конца святой. Вот и попробуй лучше его быть, если он до конца святой. Я говорю: а ты приведи пример какой-нибудь, чтобы он до конца святой был. Мне поручили 10 человек, которых только что из тюрьмы привезли, и Савченко в том числе, накормить в столовой. Я их привел в столовую, посадил и 10 мисок поставил супу. Они каждый вынул ложку и стали кушать. А Савченко снял шапку, встал и молится, закрыл глаза и молится. А я, говорит, никогда не видал, чтобы как молятся люди-то. Никогда не видал. Взял миску и отложил в сторону. Теперь посмотрим, откроешь глаза, и что здесь, в детском саду, что ли, чтобы глаза закрывать. А Савченко говорит: сел, миски нету. Ложку опять спрятал и выходит со стола. Я ему говорю: батя, вот миска, я пошутил, кушай. А он говорит: нет, ты не пошутил. Ты знаешь, кто я? Нет. Я служитель церкви. А служителей такой порядок. Куда приезжаешь на новое место, в этот день ты должен быть в посте. А я забыл, я кушать хотел. Я помолился, а Бог говорит: возьми миску, ему не положено. Ты взял миску и положил в другое место. И я сразу же понял, что это Господь действует. Я благодарю тебя. Он до конца святой. Я после этого ходил целый вечер за ним, смотрел, где-то он покушает. Не, он не кушал. В пятницу никогда он не кушал, хотя только в пятницу рыбный день был. Рыбу давали. Это самый питательный, самый вкусный обед. А он в пятницу никогда не кушал. Я, говорит, считал его обездоленным и несчастливым за то, что он в пятницу не может кушать. Вот такой вот человек. Я радовался, что передо мною прошел такой брат, как Савченко Николай, которому стоит подражать. И он до конца святой. Вот и попробуй равняйся по таким, чтобы до конца святым человеком быть. В том лагере, где меня содержали, его поместили в тот лагерь, Вышел он со свидания, одну луковицу нашли у него в кармане, он и не прятал. Луковица, простая луковица была, небольшая. Ах ты, хочешь за счет свидания что-то взять? Ну и, знаете, вот тот, который у меня 10 рублей нашел, он его так закрутил руку, а там стоял стол дубовый, такой большой, массивный стол. Это в комнате, где свидания проходят, большие. И уперся Савченко животом в угол этого стола. А Сенечек, этот самый капитан, нажал на него крепко, что раздавил печень. После этого санчасть, ну, через 2 недели отпустили его. Хотя дали ему 5 лет, но отпустили. Потому что как раз было, чтобы всех зэков отпускать. Не амнистия, а упразднили статью саму. Но я хочу сказать, меня не трогали ни разу. Скажу, как я первый раз познакомился с этим человеком, с капитаном Сенечек. Повторяю, он меня ни разу нигде не ударил. Хотя мастер бить дубинкой. И все время, где бы он ни был, все время крутил дубинкой. Она, мне кажется, и засыпал вместе с дубинкой. Он, наверное, никогда не расставался с ней. Меня привезли туда, в 9-ю колонию. Он там, в 9-й колонии. Это там лагерь особого режима. Экспериментальный лагерь строгого режима, эксперименты делали. Если заключенного больше никак не могут перевоспитать, туда, там перевоспитают. А называется эта зона «красная зона». То есть все носят повязки красные, дежурные, понимаете? Все. И мне зэки говорят, ну все, ты на 9-ку едешь, тебя, то, что ты не будешь носить красную повязку, значит, тебя убьют, значит, ты выйдешь покойником. Там или-или, там не торгуются с людьми. Оно так и было, так и было. И вот представьте себе, нас 10 человек приехало в 9-ю колонию. В подвал опустили, там штрафной изолятор, широкий коридор. Возле стенки встать, все встали. Повернулся к стенке, повернулись. Руки на стенку, все стоят, руки на стенку. 10 человек. Ноги на уровне плеч. Значит, вы понимаете, немножко расширены ноги. А для чего? Для того, чтобы если начальник сочтет нужным, между ног ногой ударить. Ну, так смертельно иногда бывают удары. Яички разбиваются. И вот стоишь и ждешь, что с тобой дальше сделают. Так, граждане осужденные, кто хочет написать заявление, значит, в эту организацию добровольцем быть. 3 шага назад. В моем кабинете можете подписать. Дело добровольное. Смотрю, пошли, подписались. Один паренек не пошел, а рядом со мной стоял. Спрашивает начальника. Начальник, долго стоять-то? Ах, тебе некогда, да, некогда. Ай, жаль. И тут дубинка ему по спине. Тот падает. Ну, такую дубинку устоять невозможно. Обязательно упадешь. Потом подходит ко мне. А ты чего стоишь? Начальник, вас жду. А руки устали уже держать так вот. Ну, я доволен, что... Пойдем ко мне в кабинет, думаю. Я думал, что умру у стенки, а тут еще в кабинет идти. Пришел в кабинет. Он сидит за своим столом, большая комната. А я посреди стою. Ну, докладывай, как положено. А знаете, зэки должны докладывать, гражданин начальник такой-то, такой-то явился, статья такая-то, срок такой-то, там, и освобождение такое-то. Ну, в общем, все. А я никогда не докладывал. Когда меня вызывали, я говорил: осужденный Хорев, вы меня вызывали. Все. Больше ничего. А они требовали, чтобы я докладывал. А я не докладывал. Никогда. Так хотят меня переучить. Так, выйди с кабинета и зайди, как положено. Докладывать надо. Я поворачиваюсь, выхожу, закрываю за собой двери и думаю: не пойду. Больше не пойду. А что значит не пойдешь? Вы понимаете? 5 минут, 10 проходит, 15, 20, полчаса проходит. Он не шевелится, я не шевелюсь. Что будет дальше, я уже сам не рад. Хожу по коридору, дежурный тут зэк, который у начальника режима на побегушках, вдруг лампочка загорелась. Мой начальник вызывает дежурного. Тот сбегал, открывает дверь опять. Ждет он тебя, иди. Я вхожу, он сидит, помахивает дубинкой. Гражданин начальник, я вас слушаю. Значит, тебе западло вести как положено себя, да? Ну, сейчас получишь. Встает, подходит ко мне, дубинкой крутит. Ну, думаю, все, конец. А вы знаете, страшно. Уже мурашки бегут по телу. А ты как герой стоишь. Он приговаривает непотребные слова, всякие говорит, говорит. И пошел ко мне туда, за спину. Ну, думаю, я приготовился к удару. Думаю, сейчас, сейчас. Нет, выходит с этой стороны. И опять говорит. И опять пошел туда. А мне, знаете, так страшно стало. Я говорю: гражданин начальник, позвольте слово. Я нечто хочу сказать вам. Смотрю, он приходит сюда. Ну что? А я не знаю, чего говорить. Я просто сказал ему, чтобы он не бил меня. А что говорить, не знаю. Я молчу. Ну что, говори. Молчу. А потом понял, что надо же что-то говорить. Так некрасиво. Я говорю: гражданин начальник, вы были в цирке когда-нибудь? Он говорит: а что ты хочешь сказать? Я говорю: там, знаете, есть аттракцион такой, медведи молоденькие. Они и хоккеисты, они и волейболисты, и баскетболисты, они и футболисты, они и велосипедисты. Ой, кем только, и канатоходцы они. Это все дрессировка. Но есть категории медведей, которые дрессировке не поддаются. Их везут в зоопарк. Так вот, я тот медведь, который дрессировке не поддаюсь. Что, значит, тебя в зоопарк привезли? Да. Нет, нет, ну повтори. А я понял, все же разговаривают друг с другом матом. И первый раз он слышит такое. Чтобы самому запомнить, или что такое, хочет, чтобы я повторил. Ну, я повторил, ну, вот я говорю: медвежата бывают вот такие-то. Ну, опять то же самое, то же самое. Значит, зоопарк, да? Да. Ну, для начала 15 суток, понял? Понял. Я так доволен был, что ни одной дубинки не получил. И отвел меня 15 суток. Но он ни одной дубинки не получил. Я не получил. Все время крутился с этими дубинками, все время показывал, что достанется тебе крепко-крепко. Все время, знаете, давил на психику. Но на психику давил очень сильно. Очень сильно. Ну, например, полчаса на прогулку отвели нас, 6 человек. А обратно в камеру заводили. 5 завели и закрыли камеру. А я говорю, начальник, меня-то запусти. А, ты не зашел, да? Ну ладно, подожди здесь. Ну я стою, ну не хозяин же я, ключник. Открыли другую камеру, вывели какого-то, он или грузин, или чеченец, или, ну какой-то кавказец, не знаю. И стали, 2 солдата вышли с собаками и отпустили собак, и собаки стали рвать этого кавказца. Он уже истекает кровью, этот кавказец, парень. Молодой ему, года 23-25. 2 солдата потом пришли, взяли на поводки собак и увели. А этот без сознания. А я стоял и смотрел 5 метров от этого всего. Что я мог думать? В любое время могли собаки на меня, да? Они же даже без, нигде не привязаны. А потом меня, а, ты здесь, что ты здесь делаешь, смотришь? И я зашел в камеру, где 5 зэков. Ну, где и положено мне быть. А для чего они это сделали? Будешь плохо вести себя, вот твоя доля. Вот специально показать пример. И так было многократно раз. Знаете, что такое черемуха? Слезоточивый газ. Это страшно, когда надзиратель разряжает, да, баллончик, да, полностью разряжает и закрывает. Ни вентиляции, ни окошка нету. И ты ползаешь, как червь, по полу, ищешь, может быть, там есть какая-то струйка воздуха между щелями, и ничего не находишь. В туалет лезет, чтобы там водички найти, и все отключено. Ничем не поможешь. И так 15 минут задыхаешься полностью, а надзиратели смотрят в глазок, а потом открывают через 15 минут двери. Ну, вылезайте, черви! И я первый вылезаю. На четвереньках вставать не могу, совершенно не могу. Ну, и там отдышался я уже коридоре. Все приходится испытывать. Ну и слава Богу, слава Богу. Уже мне 80 лет, а я не чувствую нигде печень, нигде желудок. Ну, абсолютно ничего не чувствую. Правда, ноги чего-то не ходят. Ну и это поправимое. Вот так. И живем с Божьей помощью. Давайте помолимся Господу. Господь возлюбленный, благодарю Тебя сердечно за путь, которым прошел Ты, показав нам пример. Благодарю Тебя сердечно за все трудности, которые детям Божьим приходится встречать. Благодарю Тебя за скорби, но и за радости, и за победы. Благодарю Тебя и не могу не благодарить, потому что Ты велик. во всех делах своих. Прошу, милостивый Господь, благослови, кому тяжело. Говорят, что в азиатских странах там есть узники наши, в Китае есть узники наши. Окажи им милость твою ради тебя самого. А если нам придется перенести что? Что ты усмотришь? Да будет воля твоя. Благодарю тебя за победу, которую ты дашь всем святым. Слава тебе. Аминь.